Параграф 3. Прямые техники. Общий принцип прямых техник. Прямые техники входа во внетелесное переживание осуществляются без предварительного сна, путем совершения определенных действий в лежачем положении с закрытыми глазами. Преимущество данной техники в том, что в теории ее можно осуществлять в любой момент. Однако большим недостатком является длительность ее освоения. Только каждый второй может рассчитывать на эффект в течение 3-6 недель при каждодневных попытках. У других могут быть серьезные проблемы, вплоть до того, что никакого эффекта может не быть и за год. Проблема не в том, что кому-то конкретному эти техники недоступны в силу природных особенностей организма, а в том, что не каждый может четко понять определенные нюансы, поэтому будет продолжать делать ошибки. Кроме того, многое зависит от психологических особенностей личности. Большинство стремится к овладению данными техниками в первую очередь, так как они кажутся наиболее удобными, понятными и конкретными во всех действиях. Однако, в 90% случаев человек обречен на полную неудачу. При этом будет потеряно огромное количество времени, усилий, эмоций. Как итог, возможно полное разочарование во всей сфере фазовых переживаний. Начинать практику прямых техник стоит только после освоения наиболее легких непрямых техник или осознания во сне. Во всяком случае, трудности после этого не сломят, так как будет точно известно на собственном опыте, что фаза не выдумка. Мало того, предварительное освоение других техник позволяет гораздо проще достичь прямого вхождения в фазу. Что касается различия качества фазы в зависимости от техники входа, то прямые техники ничем не отличаются от непрямых, что также стоит иметь в виду. Мало того, фаза часто низкого качества, если техника осуществлялась поздно вечером или ночью, так как организм требует полного отключения сознания. Хотя это не для всех и не всегда. Если же ученик решил начать с этого, то ему в первую очередь нужно будет понять всего лишь основные принципы, без которых редко и только случайно что-то происходит. Главный принцип прямых техник состоит в достижении плавающего состояния сознания. Однако, предварительно мы рассмотрим множество весьма полезных моментов и факторов, которые позволят значительно проще напрямую попасть в фазу. Сначала рассмотрим, когда лучше делать сами техники и как интенсивно с ними работать. Потом рассмотрим очень важный момент положения тела и не менее важное знание о длительности выполнения техник. Затем быстро разберем момент расслабления, обычно несправедливо считающийся чуть ли не основным, и перейдем непосредственно к прямым техникам. И только после всех этих знаний имеет смысл понять, что такое плавающее состояние сознания и как его достигать. Лучшее время для выполнения. Огромное значение имеет время выполнения прямых техник. Если в непрямых это хоть и имеет значение, но главное, чтобы было пробуждение, то тут ситуация гораздо жестче. Поскольку основная трудность заключается в изначально слишком активном состоянии сознания, то крайне сложно повернуть ситуацию в обратную сторону в любой момент. Естественно, самый лучший момент для осуществления прямых техник такой же, как и при непрямых техниках – отложенный метод. Но с некоторыми серьезными отличиями. Во-первых, прервать сон можно практически в любое время ночи и раннего утра. Во-вторых, после фиксирования пробуждения не нужно засыпать, а нужно сразу приступать к техникам. При отложенном методе прямые техники эффективнее любого другого времени в несколько раз. И все это потому, что мозг во время него еще не успевает прийти в 100% бодрствование и еще сам легко проваливается в измененное состояние сознания, на волне чего можно получить результаты. С точки зрения конкретных шагов, нужно проснуться среди ночи самостоятельно или по будильнику, потом что-то поделать в течение 3-10 минут и после этого лечь в постель и осуществлять техники. Если есть вероятность, что практик проснется слишком ярко и потом у него не будет даже сонного состояния, тогда интервал между пробуждением и прямой техникой следует сделать меньше и с меньшим количеством действий во время него. Стоит отметить, что именно при этом раскладе плавающее состояние сознания играет куда меньшую роль, чем при других. Второй по эффективности временной промежуток для прямых техник входа в фазу стоит искать перед ночным засыпанием, то есть когда практик ложится спать. В это время мозг требует отключения тела и сознания для восстановления сил, израсходованных за весь день. Этот процесс можно использовать, внося в него определенные коррективы. Наименее результативно применять прямые техники днем. В это время обычно уже успевает накапливаться усталость, но и это можно использовать, так как организм будет пытаться уйти в сон. Особенно это подходит для тех, кто привык спать в это время. Как правило, любые другие промежутки времени обладают значительно худшими показателями, поэтому стоит начинать делать прямые техники среди ночи или перед ночным сном. Как только это будет освоено, только тогда можно будет экспериментировать с дневными попытками. Интенсивность попыток. Поскольку огромное значение имеет количество эмоций, которое человек может потратить на какое-либо дело, очень важно знать меру, особенно в таком тонком деле. Имеет смысл делать всего одну попытку прямой техники в день. Если это будет чаще, то качество каждой попытки в отдельности значительно упадет. Любопытный факт. Многие подходят к прямым техникам как к копанию ямы. Чем больше, тем быстрее и лучше. В результате множество попыток за день и практически всегда нулевой результат. Многие пытаются взять все в свои руки наскомом, доводя количество попыток до десятков в течение дня. Неудивительно, что это не только не приносит никакого результата, но и уже через несколько дней человеку вообще не хочется ничего делать. Такого не должно быть ни в коем случае, даже если эффект не наступит за неделю или месяц. Нужно упорно, с анализом и умом продолжать упрямо практиковать техники, вводя нужные поправки. Положение тела. Если в контексте непрямых техник не имело значения изначальное положение тела, так как важно было просто проснуться, то в практике прямых техник это может иметь очень серьезное значение. Часть неудач точно возникает по причине принятия совсем не той позиции, которую следовало бы иметь. Загвоздка заключается в том, что люди разные сами по себе, и у каждого в отдельности бывают разные ситуации изо дня в день. Поэтому нет четкого положения тела, которое следовало бы занимать совершенно каждому человеку. Есть определенные правила, которые позволяют выбирать это самое положение, исходя из косвенных признаков. Однако большинство свято верит, что нужно занимать позу мертвеца. Положение лежа на спине, без подушки, с выпрямленными ногами и руками. Возможно, это повелось от других практик измененных состояний сознания. Однако именно такое положение тела вредит большинству практиков. Такую позу можно принимать только в том случае, если есть вероятность, что во время выполнения техник произойдет быстрое засыпание. При этом данное положение должно быть неудобно для сна. Если у человека проблемный сон и во время прямых техник он всегда бодр, то ему следует принимать наиболее комфортное положение, какое ему в этот момент больше всего хочется. Чем больше вероятность уснуть, тем менее естественное положение тела для сна нужно принимать. Чем ярче и без провала сознания осуществляются техники, и чем хуже обычное засыпание, тем наиболее удобное положение тела нужно принимать. В зависимости от ситуации, можно ложиться по-разному и даже находиться в полусидящем положении. Возможно, от попытки к попытке придется менять положение, внося коррективы, связанные с плавающим состоянием сознания. Длительность попытки. Практически безнадежно пытаться попасть в фазу прямой техникой, если, ложась в кровать, постоянно думать, что не будет ни сна, ни вставания до тех пор, пока фаза не случится. Такие грубости в отношении тонкой структуры мозга ничего хорошего не приносят, кроме быстрого эмоционального исчерпания. Самые жесткие временные рамки для прямых техник стоят в отношении их выполнения перед ночным сном или среди ночи. Это всего 10-20 минут. Если делать больше, то перебивается сонное состояние, так как мозг получает расслабление от техник, и ему уже не так сильно нужно восстанавливаться. Как итог, наступает бессонница. Практически всегда, и почти у всех после часа попыток нет сна еще несколько часов. Это отражается на эмоциях не только из-за потраченного времени на засыпание, но и из-за неудачных попыток, постоянного желания спать на следующий день и так далее. В итоге нежелательный сплошной негатив. Если в течение 10-20 минут прямые техники перед сном или среди ночи не дали эффекта, то гораздо лучше и проще лечь дальше спать с мыслями, что все получится в другой раз. И в таком духе действовать все время. Конечно, не поспать днем уже не так важно, поэтому попытки в это время могут быть немного дольше. Но это не означает, что они будут обладать большим эффектом. Расслабление. Во-первых, нужно четко понимать, что сами по себе прямые техники являются методиками расслабления, поскольку никакой фазы не может быть без расслабления. Во-вторых, поскольку самое эффективное время использования прямых техник перед сном и ночью, и то всего 10-20 минут, вряд ли стоит тратить на расслабление еще дополнительное время или выкраивать его из этих минут. В-третьих, правильное и качественное расслабление – это весьма тонкое дело, и многие подходят к нему специфически, итогом чего часто служит совершенно противоположный расслаблению эффект. Например, многие так сильно хотят расслабить свое тело, что в итоге голова находится в таком активном состоянии, будто идет решение сложного математического уравнения. Ни о какой фазе тут и речи идти не может, ведь главное – это не тело. Тело всегда расслабится автоматически, когда будет расслаблен разум. И тело, в свою очередь, никогда не расслабится, если будет активный разум. В-четвертых, вместо какого-то технического расслабления, можно просто пару минут полежать, о чем-либо подумать. Это и будет наилучшим расслаблением для абсолютного большинства. Дело в том, что таким образом активизируются естественные процессы расслабления, и как раз они самые сильные. К примеру, редко кто расслабляется, чтобы уснуть, а ведь сон тоже является сильно измененным состоянием сознания. Совершенно спокойно расслабление можно применить только тем, кто хорошо по опыту знает, что это такое. Как правило, это люди с большим опытом трансовых медитативных состояний. Но на расслабление в этом случае не должно уходить более 1-3 минут. Большего и не надо, так как любой умеющий расслабляться знает, что о релаксации достаточно только подумать, как она сама настает. Мало того, практически любые качественные техники расслабления могут сами по себе служить прямыми техниками, если во время них возникает плавающее состояние сознания. Поэтому при должном опыте с ними тоже можно экспериментировать в направлении покорения фазы. Варианты использования прямых техник. Для прямого входа в фазу используются все те же самые техники, что и для непрямого, но при ином принципе выполнения. Сами техники подробно расписаны во втором параграфе. Однако, в силу того, что при прямом входе в фазу больше нужно пассивных действий, не все техники одинаково хорошо подходят. К примеру, такие активные техники, как напряжение мозга, неприменимы для плавного входа в фазу. В своем же выполнении техники отличны от непрямых тем, что могут себя вяло проявлять, от самого начала до конца попытки. А ведь если по пробуждению что-то как-то себя проявило, то практически обязательно это можно привести к входу в фазу. То есть, тоже фантомное раскачивание перед сном может начаться достаточно быстро, но вот амплитуда не будет так легко прогрессировать, и все выполнение будет заключаться в ритмичном длительном движении. Эффект может появиться не через 10 секунд, а через 10 минут. Это же касается и любых других техник. Чтобы начать действовать, как и для непрямых техник, сначала нужно выбрать наиболее подходящие 3-4 техники из тех, что наиболее результативны в этом случае. Чтобы это сделать, нужно сопоставить свои навыки с таблицей эффективности прямых техник. Наиболее эффективные прямые техники на семинарах школы внетелесных путешествий. Прислушивание 15%, фантомное раскачивание 15%, вращение 15%, вибрации появляются на фоне других техник 15%, наблюдение образов 10%, смесь техник 10%, простое разделение в смеси с другой техникой 10%, другие техники 10%. Основная разница в работе с техниками заключается во времени использования каждой из них. Если при непрямом входе в фазу, как правило, время тестирования любой конкретной техники занимает всего 3-5 секунд, то в данном случае на это уходит несколько минут. И это время варьируется в зависимости от определенных факторов. Существует три основных варианта исполнения техник. Классический, чередование и циклирование, как при непрямом входе в фазу. Чтобы понять, какой вариант в каком случае нужно использовать, следует воспользоваться следующей таблицей. Варианты использования техник. Классический вариант. Пассивный. При одной попытке одна техника. Техники можно менять в разных попытках. Когда нужно использовать? Выполняется на начальных стадиях. При плохом общем засыпании. Если попытки приводят к бодрствованию. Если попытки при прочих вариантах проходят без провала сознания. Если организм и сознание находятся в отдохнувшем состоянии. Вариант использования техник. Чередование. Средний. При одной попытке 2-3 техники по 1-5 минут. Техники мало меняются в разных попытках. Активность варьируется длительностью техник. Когда нужно использовать? Применяется, если на классическом варианте происходит засыпание и на циклировании слишком яркое бодрствование при быстром общем засыпании. Вариант использования техник. Циклирование активный. Алгоритм циклирования трех техник как при непрямом входе в фазу, но не по 3-5 секунд, а по 10-60 секунд. Когда нужно использовать? Если классический вариант и чередование приводит к засыпанию. При общем крайне быстром засыпании. Выполняется также на фоне усталости и сильного недосыпа. Однако всегда следует начинать с классического варианта одной техники на всю попытку. Ввиду необычности действий сначала это может держать эмоциями в полном бодрствовании, но потом могут наступать слишком сильные провалы сознания в сон без быстрого возвращения обратно. Поэтому может возникнуть необходимость увеличить динамику переходом на вариант чередования. Чередование является главным вариантом использования непрямых техник, так как очень эластично в применении. Оно само по себе может быть пассивным, если за 15 минут использовать по 2 техники по 5 минут. Или оно может быть активным, если использовать чередование 3 техник по 1 минуте. Все, что лежит между двумя этими крайностями, позволяет правильно работать с техниками, выбирая оптимальный вариант для плавающего состояния сознания. Если даже на активной форме чередования будет упрямо происходить засыпание, нужно использовать циклирование из непрямых техник, но с более широким временным диапазоном от 10 секунд до 1 минуты. Так как подразумевается долгая работа с техниками и они могут утомлять, то не следует себя мучить, если чего-то не хочется делать. Все должно быть исключительно в удовольствие и без лишнего эмоционального напряжения. Плавающее состояние сознания. Если проанализировать большинство описаний прямого хода фазового состояния из литературы, рассказов, интернета, семинаров, то можно услышать огромное количество разнообразной информации. Порой одно описание кардинальным образом отличается от другого. Но в большинстве случаев наблюдается одна особенность, которая все это может объединять. Это кратковременные провалы сознания, обрывы памяти, поверхностное засыпание, что и входит в понятие плавающего состояния сознания. Как правило, после такого момента возникают все необычные предфазовые или фазовые ощущения. Эти обрывы сознания могут быть буквально секундными, а могут длиться несколько минут и даже больше часа. Они могут быть простым отключением сознания и проваливанием в темноту, а могут быть и уходом в полноценное сновидение. Они могут быть одиночными и редкими, а могут происходить по несколько раз в минуту. Суть в том, что при них мозг переключается на иную систему работы, которую как раз легко использовать для фазы, если удастся не подчиняться процессу засыпания. Конечно, далеко не каждый провал сознания дает фазу. Провал должен быть достаточно глубокий, чтобы иметь силу. поэтому за каждым неудачным провалом нужно создавать следующий, но более глубокий. Главная проблема при плавающем состоянии сознания – это полное засыпание на провалах вместо временного. Для борьбы с этим как раз и нужны техники. По большому счету, они на самом деле выполняют скорее вспомогательную функцию, и поэтому к ним нет строгого отношения. Любопытный факт. Практически не имеет значения, какая из прямых техник используется. Если она приводит к провалам сознания, то она сработает в любом случае. Выполняя техники в различных вариациях, можно научиться лавировать между полным бодрствованием и окончательным засыпанием. Главным противостоянием засыпанию является сильное намерение это не сделать. Выражается оно в том, что во время выполнения прямой техники практик постоянно думает о том, чтобы не заснуть, даже если будет проваливаться в сон. Также нужно ставить установку, что как только сознание провалится в сон, тут же произойдет пробуждение. Если же наоборот возникает проблема отсутствия провалов как таковых, то тут могут помочь следующие технические хитрости. Полная концентрация внимания на действии или наоборот параллельно с техникой размышления и мечтания. Однако стоит отметить, что подобное может происходить лишь на начальных стадиях работы с прямыми техниками. Дело в том, что они обладают сильным усыпляющим эффектом и даже могут служить замечательным инструментом для борьбы с бессонницей какого угодно уровня запущенности. Поэтому почти всегда начинает возникать проблема борьбы с полным отключением при провалах, нежели с их полным отсутствием. Стоит заметить, что если в течение длительного времени прямые техники не приводят даже к легкому дрему или единичным провалам, то имеется какая-то существенная ошибка в техниках или времени их выполнения. Регулировать количество провалов еще можно положением тела, временем суток и вариантов исполнения техники. При плавающем состоянии сознания попадание в фазу происходит чаще всего благодаря трем основным моментам. Во-первых, на фоне провала может начать хорошо работать какая-то техника. Во-вторых, после провала неожиданно ярко может начать проявляться близость фазы через шум или вибрации. В этот момент можно тут же переключаться на соответствующие им техники. Прислушивание и напряжение мозга, которое только в таком случае и может быть применено в отношении прямых техник. В-третьих, на фоне выхода из провала бывает достаточно легко просто разделиться или быстро по предварительным признакам нащупать какую-либо работающую технику. Конечно, провалы сознания не обязательны и происходят далеко не в 100% случаев. Но стремление к ним играет огромную роль даже без них самих, ведь провалы не обязательно могут быть яркими. Они могут быть совсем кратковременными и поверхностными. Или они могут совсем не быть, и применяемые техники приводят к фазе за счет именно своей собственной работы. Вспомогательные факторы. Поскольку при прямых техниках вечером или среди ночи используется естественная волна засыпания организма, то можно этот процесс значительно усилить. Например, прямые техники удаются значительно легче, если наблюдается значительный недосып. Мало того, при этом можно обойтись даже без плавающего состояния сознания. Главное просто не отключиться сразу же, применяя соответствующие варианты техник. Однако, не стоит все время издеваться над собой, используя столь изощренный метод, как лишение себя сна на сутки и более. Хотя попытки после двухсуточного бодрствования окажутся во много раз эффективнее, но только для опытного и знающего человека, а новичок может тратить много усилий совершенно зря. Сильное стремление организма ко сну появляется не только из-за длительного бодрствования, но и физического и морального утомления. Поэтому, чем тяжелее был день, чем больше он унес силы внимания, тем легче окажутся прямые техники. И тут главное быстро не уснуть на них, для чего нужно заранее выбирать более активный вариант исполнения техник, чем обычно. Стратегия действий. Изначально нужно понимать, что прямые техники, в отличие от входа в фазу через осознание во сне, или через непрямые техники далеко не всегда дают быстрого и четкого результата. Вначале он вообще может носить случайный характер, Поэтому с прямых техник не только нельзя начинать практический путь, но и нельзя недооценивать его сложности. Не стоит надеяться на быстрый результат. Главное – систематически работать над техникой, совершенствуя изо дня в день свое мастерство. Если даже после месяца почти ежедневных попыток не был получен результат, все равно нужно продолжать пробовать и совершенствоваться. Тем более, что всегда неудачи упираются в конкретные и понятные ошибки. Исходя из того, что с прямыми техниками могут возникнуть трудности, ни в коем случае не нужно забрасывать то, что получалось до них, так как это может вообще временно лишить опыта. Например, непрямые техники. Однако не нужно совмещать и то, и другое в один и тот же день. Это расфокусирует внимание и эмоции. Лучше это делать раздельно по дням. Допустим, в рабочие будни делать перед сном прямые техники, а в выходные ловить моменты пробуждения для непрямых техник. Типичные ошибки для прямых техник. Принятие неправильного положения тела. Когда нет устойчивого удачного опыта выполнения прямых техник днем, а не вечером или ночью. Выполнение более одной попытки в день. Выполнение длительного расслабления перед техниками. Слишком долгое выполнение техник более 20 минут. Забывание ставить установку на пробуждение при провале сознания. Отсутствие плавающего состояния, хотя оно практически обязательно. Засыпание на провалах в плавающем состоянии сознания, вместо множественных провалов с пробуждениями. Забывание техник разделения и ожидания чего-то неизвестного при всплытии из провала, вместо попыток это как-то использовать. Слишком частая смена техник в основном наборе, вместо планомерного их тестирования. Задержка дыхания при появлении необычных ощущений, хотя оно всегда должно быть спокойным. Остановка действий во время появления необычных ощущений, хотя нужно продолжать то, что к ним привело. Избыточное волнение во время проявления прямых техник, хотя нужно соблюдать спокойствие. Отсутствие активности в попытках на фоне необычной усталости и недосыпа. Отсутствие четкого плана действий, хотя нужно заранее хорошо понимать и планировать четкие варианты использования техник, чтобы потом можно было знать свои ошибки. Вопросы. После освоения каких техник стоит приходить к прямым? Дни или недели стоит ждать отдачи от прямых техник? Днем или вечером лучше делать прямые техники? Правильно ли делать 3 прямые попытки входа в фазу в день? Какое положение тела нужно занимать страдающему бессонницей? Какое положение тела нужно занимать человеку, который быстро засыпает? Сколько по времени можно выполнять одну прямую технику? Когда прямые попытки можно делать больше обычного времени? Как лучше всего расслабиться неопытному в этом вопросе человеку? Могут ли прямые техники заменить техники расслабления? Могут ли техники расслабления заменить прямые техники? В каких случаях применяется вариант чередования прямых техник? Какую технику нельзя использовать для прямого входа в фазу с целью создания плавающего состояния сознания? Что происходит с сознанием при плавающем его состоянии на прямых техниках? Нужно ли стараться просыпаться, если на прямых техниках произошло засыпание? Какая вероятность попасть в фазу без плавающего состояния сознания? Чем чаще всего заканчиваются неудачные попытки применить прямые техники? В сексуальной практике перед вечерней прямой попыткой попасть в фазу полезны или нет? Задание. Первое. Выберите наилучшее положение тела для прямых техник, исходя из индивидуальных особенностей организма. Второе. Применяйте классический вариант исполнения прямых техник до тех пор, пока это не приведет несколько раз к фазе или засыпанию. Третье. Используя комбинации вариантов прямых техник, обязательно добейтесь плавающего состояния сознания. Четвертое. Во время прямых попыток старайтесь делать не менее 3 провалов сознания прежде, чем пройдет 20 минут или наступит засыпание, в таком режиме нужно продолжать до конечного результата, входа в фазу.